Подползя к решетке и выглянув в зал, Али увидел пышноволосую, огненно-рыжую бестию Аллу. Она стояла под руку с мужем-стариком, и это был вызов. Чтобы не смущать жен президентов, Алла встречала гостей без платка. Два дня назад, перед своим днем рождения, Аля решила поднять себе настроение с помощью кардинальных мер и перекрасилась в огненно-рыжий, почти красный цвет, и теперь копна горящих волос вздымалась волнами. — Это она! — донеслись до Али слова Ирека. — Да, — ответила Али, — это она, моя божественная Аля. — Да, это она, — подтвердил Ирек, уже прикручивая к стволу глушитель, словно увеличивая длину сачка. — Это она, она, она, великая грешница и святая, мать и дитя, обвиняемая и судья, жертва и палач, красавица и чудовище, тайный имам и последний халиф. А она тот, кто милует и казнит по своей воле и прихоти. — Что? — не понял Али. Он видел с высоты в вырезе платья вздымающиеся белые полушария, схваченные ажурным каркасом твердого голубого лифчика. А еще он заметил в копне рыжих волос, у самой макушки, проблески седых волос, или это были блики света, весь спектр горения свечи. — Черт! — вырвался Ирек, роняя оптический прицел. Руки задеревенели. — Что ты шепчешь? — опять не понял Али. — Я не слышу тебя. — Я дерево, — твердил Ирек, не прекращая наращивать и разветвлять свой ствол глушителем и оптическим прицелом. — Я точно дерево. Я чувствую, что на моей голове волосы шевелятся, как листья в кроне. Я слива. Эта сливовая плодожорка сожрет меня вместе с потрохами, как огонь, если я не уничтожу ее прежде. Али видел, как из вентиляционного окна под самым потолком показалось еще одно дуло. Спохватившись, он сам нацелил свой автомат на старика. Оставалось дождаться начала атаки. Крестик его прицела был нацелен на этот ходячий бочонок. — Сейчас я залью тебя кипящим маслом, похотливый разбойник, похитивший мою ненаглядную, — подумал Али. Сердце билось. Раз, два, раз, два. Он опять посмотрел на Аллу. Волна энергии, спускаемая костром ее волос и темечком, что пульсировало в самом центре огненного шара, дошла до Али. Он чувствовал, что уж не может удерживаться, что его тянет к этому сексуальному огню. «Вот он, рай!» — подумал Али. «Райские кущи и луга, полные яур с прозрачными телами. Ох, сколько бы он отдал, чтобы приблизиться и заглянуть в бездонные голубые глаза Али. Он же чувствовал запах, идущий от ее волос, ощущал сладкий цветочно-фруктовый аромат ее духов. Волна жара накрыла его с головой. Но к тому моменту он же был сам перерожденной бабочкой-огневкой. Не взрывной огневкой с такими же цветогорением красным, синим и белым, а блеклой восковой огневкой, сливающейся с охрой стен и одержимой одним единственным желанием зажечься от огня Аллы и увидеть ее лик. И тут взгляду Али помешало появившееся дуло. Взглянув на оружие соседа, он увидел, что винтовка нацелена на Алю. Он это понял только потому, что намеченная траектория пули из дула Ирека пересекалась с траекторией его уже готового сорваться тела. — Что ты делаешь? — ударил по стволу Ирека Али. — В кого ты целишься? — Да это же она! — продолжал выступление шептать Ирек. — Мы попали в этот капкан благодаря ей. Теперь она моя судьба, и я клянусь, если нам суждено погибнуть, она погибнет вместе с нами. — Кто? — переспросил Али. — Что тут шепчешь, я не понимаю. — Видишь? — сказал Ирек погромче. — Вон там, в центре круга президентов, словно на скамье подсудимых, сидит девушка. Как в развязке детективного романа. Все участники действа собираются в одной комнате, и детектив уже готов вынести приговор. Я знаю факты. Я думал всю ночь, и я понял. Это она заманила нас всех в эту западню. Все нити тянутся к ней и сходятся на ней. И убийство бомжей, и намечавшийся взрыв газопровода. Она тайный кукловод и скрытый имам всей операции. Я понял, — повторил Рек. — Все нити ведут к ней. «А вдруг она жертва?» — попытался возразить ошарашенный Али. «Всего лишь несчастная женщина и жертва обстоятельств». Но в следующую секунду, не дав закончить Али его мысль, в зале раздался хлопок взрыва, и из-за вентиляционной решетки напротив, махнув огненными крыльями, привлеченные светом Аллы, хлынули на сцену десятки огненных бабочек-однодневок. Сквозь дым Али видел, как медленно, словно стебель подкошенный, стаей огневок падает стоявший на их пути бугай-охранник. Он видел, как, выламывая решетку, прыгнул на галерку из противоположной шахты парень в черной маске и рванулся вперед в бой, и услышал выкрики: «Леха, держись! Леха, мы с тобой!» А рядом Ирек нажал таки на спусковой крючок. Если по-снайперски прищурить глаза, глядя на яркий свет, а потом нажать пальцем на курок, то своими руками можно оживить сотни бабочек-огневок, которые полетят, полетят, сбивая крыльями все на своем пути. Еще Али увидел, как несколько парней в черных масках, словно летучие мыши, высыпали из вентиляционных шахт вслед за огневками. По книге он знал, что для летучих мышей бабочки — любимое лакомство, а они охотятся на них по ночам в больших количествах, впрочем, не всегда удачно. Если бабочка с помощью ультразвука обнаружит мышей, то она имеет возможность заблаговременно спастись. Но металлоискатели и другие приборы наблюдения на этот раз не обнаружили летучих мышей-террористов. И Али ничего не оставалось делать, как метаться по сцене из стороны в сторону, пытаясь в последний раз увернуться от опасности. Не чувствуя своего тела, Али сам был готов лететь на помощь возлюбленной и даже выбил в порыве из рук Ирека винтовку. Оружие тут же свалилось вниз. И Али увидел, как Ирек весь сотрясается, словно угодившее под шквалистый ветер дерево. Но уже в следующую секунду, будто оттолкнувшись от ветки этого дерева, Али сам, выпорхнув из укрытия, выпрыгнул на галерку и затем сходу перемахнул через бордюр, устремляясь в небесно-голубые райские глаза Аллы. Он хотел только одного — очутиться возле Аллы раньше, чем другие бабочки-огневки, и попытаться спасти свою любовь и спастись сам. Оставался один только нерешенный вопрос. Кто виновник, а кто жертва всей этой истории? Кто выживет и попадет в рай? А кто погибнет и изгинет в этом аду? Все в этом мире началось великим взрывом. Все им и закончится, схлопнувшись огненными крыльями. В один прекрасный момент в большом зале отеля «Эльбрус» в Петербурге. Можно ли предугадать исход боя при такой концентрации множества выстрелов, пуль, точек, бабочек, каждая из которых представляет определенное состояние космоса? И может ли взмах крыльев бабочки в Северной Африке привести к буре в Северной Пальмире? Будет ли импульс от удара крыльями усиливаться, пока не вызовет смерч? И могут ли в мире, где все так взаимосвязано, совершенно незначительные возмущения опрокинуть любую систему в полный хаос? В тот или иной момент времени планета развернет крылья полушария всего лишь на 0,01 градуса, больше или меньше в какой-нибудь точке, и циклон разразится здесь, а не там. Не так ли говорил Анри Пуанкаре еще до того, как Эдвард Лоренцо показал чувствительность системы к начальным условиям? К начальным условиям нереализованной любви в нашем случае, когда эффект бабочки приводит к хаосу, где не может быть ни победителей, ни побежденных. Эпилог. Доброе утро, страна! А утром в 11:00, что слишком рано, меня разбудил бам-бух, не вкрадчивый мышиный звонок, а слоновий топот и барабанный бой в дверь. Секунду спустя я сидел на кровати и ничего не понимал. Кто это так настойчиво ломится ко мне? Я умоляхат.